Эпилог. Через 2 года у нас родился сын и наследник, Георг Каспар. Виола стала любимицей отца, даже когда на свет появился второй принц, Элиот Ройс. 10-ю годовщину нашего брака я отмечала с изрядным животом и ровно через 2 месяца родила 3-го сына, Престона Оливера. К этому времени Виола превратилась в юную серьезную барышню, слегка избалованную, но весьма умненькую и привлекательную. Я знал, что гренадеры уже поступали предложения о помолвке, но король все их отвергал. Он хотел, чтобы его маленькая принцесса была счастлива, как и мы с ним. Никто так и не узнал, что отец Виолы – покойный генерал Грант. Моя семья сохранила маленькую тайну королевы Терри. Может, потому что жалела меня, а может, потому что с королем-гренадером Грозным лучше дружить? Конец.